доложил удивленным членам Кортесов, что герцог Рианцарес, супруг королевы-матери, собиратель золота и богатств, не стыдился вести ужасную торговлю невольниками, что другие нации, которые прежде испанцев узнали об этом, с презрением говорят о нем. Герцог Рианцарес заставлял платить себе за каждого невольника, которого привозили на остров Куба, значительную сумму. Можно судить из этих немногих очерков, каковы были приближенные испанской королевы. Это замечание, которое время от времени придется повторять с большими подробностями, имеет такое громадное влияние на последующие события, что мы должны в точности передать их. Когда же в собрании Кортесов заговорили о неудовлетворительном составе приближенных королевы, а также и о похождениях герцога, и о развратности короля, когда его публично обвинили в том, что он продал себя иезуитам за оскорбительную плату, что он сорит деньгами, не разбирая средств, чтобы только жить в постоянных удовольствиях, тогда собрания были распущены. Глава 20. Энрика и ее ребенок. Прежде чем мы после вышеприведенного исторического очерка перейдем к королеве, чтобы увидеть, насколько маршал Прим подвинулся в своей любви, мы должны вернуться в пустынную лесную хижину. В одно свежее прохладное майское утро Энрика покинула свое жилище, дружески простившись с Марией Непардо, чтобы отыскать место жительства Жуаны. Умирающий отшельник сказал ей, что его сестра живет со своим мужем в развалинах Теба. Энрика рассчитывала найти их без затруднений. Она осторожно спрятала под своей одеждой наследство старого Мартинеса, а Мария Непардо настоятельно упрашивала ее не подвергаться излишней опасности. «Живя в нашем прекрасном уединении, в которое привела нас Божья Десница, — сказала она, — мы долго скрывались от преследований. Не заглядывай в Мадрид, а не то снова с тобой приключится беда. Что же я тогда буду делать без тебя?» «О, дорогая Непардо! — рыдая вскричала Энрика. — Если бы я хоть что-нибудь услыхала о Франциско! Побори свое горе, дочь моя! Богатый знатный дон забыл тебя. Это невозможно, Мария. Отец может покинуть своего ребенка, но чтобы Франциско забыл меня, в это я никогда не поверю! — с жаром воскликнула она. Ее бледное благородное лицо было обращено к небу, как будто она призывала его в свидетели, а ее прекрасные глаза блистали вдохновением. «Слушайся моего совета. Обещай мне не подходить к Мадриду», — умоляла старуха. Она описала ей, сколько помнила, местоположение развалин Теба. Энрика простилась с ней и отправилась в путь. Ее сердце было тяжело, словно камень, когда она вышла из темной хижины в прохладное, радушное майское утро со свежей праздничной природой, роскошно сиявшей со всех сторон. Птицы на деревьях ликовали. Только что распустившаяся зелень пышно красовалась, а животворный и благодатный Дух Божий носился над лесом, когда Энрика с тяжелым сердцем вступила в него. Неужели Франциско Серано, которому она отдала всю душу и который в святую минуту поклялся ей в верности, мог забыть ее? Неужели еще недостаточно того, что она лишена своего ребенка, своего единственного сокровища? Неужели она молча должна переносить все это и предположить, что Франциско, разлученный с нею бесчисленными преградами, мог забыть и покинуть ее, что она навеки исчезла для него? Горячие слезы покатились из глаз ее, когда она вспомнила, что Мария Непардо сказала, что если бы Франциско думал о ней, то нашел бы способ отыскать ее.